Эпилог. Остров, дом, вершина. 6 августа 2023 года. Я стоял на вершине. Вверху были звезды. Ночь — это самое романтическое время. Красиво, странно, многообещающе, загадочно. Здесь когда-то стоял Михаил Попаданец, император Август Всея Единства, Михаил II, император Август Всероссийский, Михаил X, император Август Ромейский. Михаил – глава и создатель Терры. Михаил – первый император Августа Империи Миров. Михаил – Великий. Он сменил меня в 1917-м. Я принял его миссию в 2015-м. Нет, нас невозможно сравнивать. Он, без преувеличений, Великий. Он создал этот мир, создал этот путь и обозначил цель, расставил все точки над «и». А я что? Просто фонарик включил, чтобы подсветить этот путь и чтобы не сбились народы и миры с него хотя бы еще лет 100. Но не мир я несу сейчас в этот мир, а меч. Забавный каламбур. Светлейший, несущий свет. Тут лишь бы не оступиться и не стать светоносным Люцифером. Ладно, мои женщины за мной присмотрят, чтобы я не чудил. Шорох тропинки за спиной. Марго. Чего не спишь, любимый? Знаешь, любимый, я сидел в хранилище, никого не трогал, и тут мой взгляд падает на одну из последних записей дневника Великого. Цитирую по памяти, а память у меня модифицированная. Для меня эта модификация по-прежнему комплекс неполноценности. Оттого и бравирую чистокровностью своего нового перед любимой женщиной. Идиот и кусок. Мал ей горе от этого было. Прикрываю глаза и декламирую. 6 августа 1967 года. Остров, дом, вершина. Человечество объединилось вокруг общей идеи. Человечество стремительно движется вперед, в будущее. Это совсем не то будущее, которое помнил я. Совсем не такое. Достаточно оглядеться вокруг. Города растут, как грибы. Развиваются технологии и наука. Глобальная интерсеть. Мы совместно строим постоянную базу на Луне и большую станцию на орбите Земли. А челноки с грузами и космонавтами летают в космос, что те трамваи. Все мои дети стали успешными правителями. У нас были трения и недопонимания, но мы разобрались в итоге. Мы все в одной лодке. Дети, внуки, правнуки. В том числе и правнук-наследник цесаревич Михаил. Смышленый мальчик. Будущий император Михаил III. Что ж, пазл сложился. Из разных кусков. Чаяний, убеждений, идей, устремлений. Терра-единство. А разве могло быть иначе? Ведь именно так должно было быть, не так ли? Ведь мое прошлое будущее было просто недоразумением, просто дурным сном. Трудно быть богом, так говорили братья Стругацкие. А я и не пытался. Я смотрел на звезды. Когда-нибудь... Я вздохнул. Горько осознавать, что и половина из этого не сбылось. Как часто это бывает, империи, идеи и миры после великих летят в пропасть. Их идеи извращаются, а миры яростно враждуют между собой и внутри себя. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Иисус, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 25. Да, все как по-писанному случилось у нас. Да, мы рванули в космос, но это ведь случайность. Спасибо гению Косяковского, он дал шанс Луне и одновременно продлил самодовольный застой в Терре. А в остальном... Кстати, а Сашку ты на кого оставил? Спокойная. На Диану, вызвалась посидеть с сыном. «Не ревнуешь?» Удивленная. «С чего вдруг? Это мой сын. Ну и ее немножко». Я обнимал сзади Марго за плечи. Она нежно терлась волосами о мою шею и щеку, глядя вдаль. Над морем поднималась половинка Луны. Селены, если угодно. В конце концов, селениты именуют свой мир именно так. Мы стояли на вершине. Императрица Августа трех миров и император Кесарь. Ну, тоже трех миров, хотя в официальном титуле эти слова выведены за скобки. Где-то в наших покоях нянчилась и исполняла материнские обязанности мать-царица Марса, а чуть дальше царица Марса гоняла по своему обыкновению младшего брата, младшую сестру, фрейлин и всех, кто попадал под ее руку. Это у нее вечерняя разминка перед сном. Утихомирить эту старшую Homo sapiens Нову смогли только трое – Диана, Марго и я. Чуть позже Ди узнает тайну. Мы уже сговорились с Борисом, что и отца Марго мы в нее посвятим. А прошедший сквозь реальности советский Михаил уже знает. Но позже тайна снова будет известна только троим. Троим Homo Novo. Что ж, империя миров. От края до края Вселенной. А может, до края реальности. А разве может быть иначе? Ведь именно так должно было быть, не так ли? Все, что случилось, было просто недоразумением, просто дурным сном. Великий стоял здесь, подводя итог своему правлению. Я тоже здесь, но я лишь в начале пути. Трудно быть богом. Так говорили в этом мире братья Курилеу. А я и не пытался. Я смотрел на звезды. Когда-нибудь...